Глава 33. Пришло утро вторника, пришел и вечер, а городок все грустил. Пропавшие дети не находились. В церкви служили молебны о спасении их. Немало возносилось к небесам и частных молитв о том же, исходивших из глубины души, а из пещеры все не получалось радостной вести. Большинство искавших оставили поиски и вернулись к своим обычным занятиям, говоря, что дети, очевидно, уже не найдутся. Миссис Тэтчер была очень больна и большую часть времени лежала без памяти. Видевшие ее говорили, что сердце надрывается, слушая, как она зовет свою девочку, глядя, как она поднимает голову и долго прислушивается. А потом со вздохом опять устало опускает голову на подушку. Тётя Поля впала в глубокое уныние, и серые волосы ее стали почти совсем белыми. Во вторник вечером городок отошел ко сну грустный, утратив всякую надежду. Среди ночи неожиданно поднялся трезвон, и в один миг улицы наполнились полуодетыми людьми, неистово кричавшими: «Выходите, выходите, они нашлись, нашлись!» Звонили в колокола, били в жестяные сковороды, трубили в рожки. Все население городка толпой бежало к реке навстречу детям, которых везли на себе в открытом экипаже ликующие обыватели. Толпа окружила экипаж, проводила его домой и прошлась по улицам торжественным шествием, не переставая кричать «Ура!». Зажгли иллюминацию, спать уже никто не ложился. Такой великой ночи городок еще не переживал. За полчаса в доме судьи Тэтчера прибывали чуть ли не все обыватели городка. Они хватали в объятия спасенных детей, целовали их, жали руки миссис Тэтчер, пытались говорить, но не могли, и затопили весь дом потоками слез. Тётя Полли была наверху блаженства почти так же, как и миссис Тэтчер. Для полноты ее счастья недоставало только, чтобы вернулся из пещеры ее муж, которому отправили гонца с радостной вестью. Том лежал на диване и рассказывал жадно внимавшим слушателям историю своего удивительного приключения, прибавляя для красоты слога немало выдуманных, но ярких подробностей. В заключение он рассказал, как он, оставив Бекки, отправился исследовать другие коридоры. Прошел третий, уже хотел было вернуться назад, как вдруг увидел вдали светлое пятно, как будто дневной свет, проникавший в скважину. Как он бросил веревку и стремился к этому пятну, просунув голову и плечи в небольшое отверстие, и увидел перед собой широко раскинувшуюся гладь Миссисипи. И подумать только, что будь это ночью, он бы не увидел этого светлого пятна, и ему не пришло бы в голову дойти до конца коридора. Затем он рассказал, как он вернулся к Бекке с радостной вестью, а она сказала ему, чтобы он не приставал к ней с такими пустяками, потому что она устала и знает, что скоро умрет и рада этому. Он рассказал, как он уговаривал и убеждал ее, и как она на самом деле чуть не умерла от радости, увидав голубой дневной свет, как он вылез сам из отверстия и помог вылезти ей, как они сидели и плакали от радости. А в это время мимо ехала лодка, и Том окликнул сидевших в ней и объяснил им, как они попали сюда и как они изголодались. Рыбаки даже сначала не поверили его рассказу, говоря, что этого быть не может, так как то место, где они теперь сидят, на 5 миль ниже по течению долины, где находится пещера. Но затем эти рыбаки взяли их в лодку, свезли их в какой-то дом, накормили ужином, дали отдохнуть 2-3 часа и затем отвезли домой. Еще до рассвета судью Тэтчера и горсть бывших с ним людей извлекли из пещеры при помощи веревок, которыми они обвязались, спускаясь туда, и сообщили им великую новость. 3 дня и 3 ночи мучений, голода и страха в пещере не могли пройти даром, как скоро убедились Том и Бекки. Всю среду и четверг они пролежали в постели, с каждым часом чувствуя все больше усталость и истощение. Том в четверг уже начал вставать, в пятницу пошел бродить по городу, и в субботу был почти уже совсем молодцом. Но Бекки до самого воскресенья не выходила из своей комнаты. Да и Вейди имела такой вид, как будто перенесла серьезную болезнь. Том, узнав о болезни Гека, еще в пятницу отправился навестить его. Но его не пустили к больному не только в этот день, но и в субботу, и в воскресенье. Потом уже выпускали каждый день, но с предупреждением не рассказывать о происшедшем в пещере и вообще не заводить разговоров, волнующих больного. А для верности вдова Дуглас все время сидела с ними. Дома Том узнал о происшествии на Кардивской горе, а также о том, что тело одного из бродяг было найдено в реке близ паромной пристани. По всей вероятности, он утонул, пытаясь спастись от погони. 2 недели спустя после своего освобождения из пещеры Том отправился навестить Гека, который за это время набрался уже достаточно сил, чтобы вести какие угодно разговоры. А так как дом судьи был по дороге, то наш герой зашел повидаться с Бекки. У судьи были гости, они втянули Тома в разговор, и кто-то в шутку спросил его, не хочется ли ему еще раз побывать в пещере. Том ответил, что он ничего не имеет против. «Я немало не сомневаюсь в том, что у тебя нашлись бы подражатели», — сказал судья. «Но мы приняли меры. В эту пещеру больше никто не попадет. «Как так? Почему?» «Потому что я еще 2 недели тому назад распорядился обшить эту дверь листовым железом и запереть ее тройным замком. А ключи у меня». Том побелел, как полотно. «Что с тобой, мальчик? Эй, кто-нибудь сюда, дайте стакан воды». Принесли воду, брызнули ею в лицо Тома. «Ну вот, теперь все прошло. Что с тобой приключилось, Том?» «Ох, господин судья, там в пещере индеец Джо».